но такого, как он знал, только одного. Это был Горький. Весной 1932-го, после долгих месяцев санаторного лежания в швейцарском Давосе, меня начали выпускать на волю, и я совершил горную экскурсию. Восхищенный альпийскими перевалами, с которых Италия была видна как на ладошке, и зная от Горького, жившего в Соренто, что он вот-вот соберется в Москву, я выдвинул перед ним казавшийся мне соблазнительным план поехать из Соренто в Советский Союз через Северную Италию в Швейцарию, где нам можно было бы повидаться. Горького план не соблазнил, но, впрочем, он назвал проект хорошим и тут же поставил меня перед совершенно внезапным контрпредложением. «У вас нет охоты съездить к Ролану», — писал он мне. Вероятно, это была своего рода компенсация за отказ принять столь же внезапное мое предложение сделать крюк по дороге в Москву. Горький не мог не чувствовать, что он мой врач не меньше, чем сами медики, и не хотел меня огорчать. Он обосновывал свою идею тщательно. Оказывается, я очень обрадовал бы Ролана своим приездом и послушал бы хорошей музыки, ведь он же музыкант, и развлекся бы, и, словом, Горький ни капли не сомневался, что я буду счастлив, и, главное, очень этого хотел бы. С этого момента до испуга, охватившего меня волнение, в самом деле, просто так вот взять, да и съездить к Ролану, потому что, видите ли, появилась охота. Всего на протяжении нескольких дней происходил обмен полдюжины писем между Соренто, Вильнёвом, Давосом, и вихрь оканчивается известием от Горького, что Ролан просит меня сообщить ему, когда собираюсь приехать. Бывают же сказки на свете. Ни жив, ни мертв от гордости, счастья, почти страха, уже сажусь я в крошечный трамвайчик, и он катит меня по берегу, а минутами чуть ли не по воде Женевского озера, из Монтре, куда я только что прибыл, в Вильнёв. Обворожение майского тумана сменилось обворожением синих вод. Меня, кажется, лихорадит, но вон уже Шильонский замок, я прозевал свою остановку, спрыгиваю, расспрашиваю, и нет ничего легче, кому неизвестно тут вилла Ольга. Поднимаюсь между горных виноградников, и вот распахнутая калитка в сад, за нею вверху эта вилла, и ни души вокруг, ни души в самом доме, и на неуверенный мой голос ни звука за настежь отворенной дверью. Стараясь пошумнее ступать, иду сквозным коридором через все здание, выхожу опять наружу, и опять никого. Совсем оробело огибаю дом, обнесенный под цоколем множеством горшочков с цветущими примулами. И тогда мне навстречу из кресла встает Ромен Ролан. На нем долгополое пальто, он запахивается, в солнечный день ему тоже зябко. Он кажется высоким, несмотря на сутулость, и что сразу останавливает на себе в его худом лице — это прозрачная светлая синева глаз, какая встречается у детей. Я потом в эти встречи с ним в течение двух дней убеждался, что вопрошающий чистый его взгляд в самом деле отражает по-детски ласковое либо озорное движение его чувств. Но движение — это смена. И я видел синеву ролановых глаз, холодной или строгой, даже суровой. В одном из его писем Горькому есть полушутливые замкнутые в скобки слова «Я с годами молодею». Какие же это были года? Ролану в то время 66. Письмо я прочитал в недавней публикации и, взглянув на его дату, воскликнул про себя. «Ага, та самая весна». Сейчас мне хочется ответить. В свои 66 молодел ли Ролан? Наверное, да. Во всяком случае, я видел его молодым. Если молодость — это жгучая потребность новых и новых знаний, если это жажда действия, если это страстное желание делать добро и верить, что человек должен быть и будет добр, если так, то я узнал Ролана в цвету молодости.